Глава 23. Аббат Скаррон. На улице Турнель была квартира, которую знали все носильщики портшезов, все парижские лакеи. Однако в ней жил не вельможа и не банкир. Там не обедали, не играли, не танцевали. Она была сборным местом всего парижского большого света. Там жил маленький Скаррон. У остроумного аббата столько смеялись, столько рассказывали новостей, и эти новости так проворно превращались в басни, в эпиграммы, что каждый хотел провести часок с маленьким Скарроном, послушать, что он говорит, и пересказать слышанное в другом месте. Многие горели нетерпением вернуть и свое словечко, и если оно было удачно, им были рады. Маленький аббат Скаррон, который, впрочем, потому только был аббат, что владел аббатством, а не потому, что принадлежал к священству, жил прежде в Лионе и был там одним из самых щеголеватых. Однажды, во время Масленицы, он вздумал не в меру потешить город, душой которого был. Он велел намазать себя медом, распорол перину, окунулся в пух и превратился в пернатое животное, какого еще не видывали. В этом костюме он отправился с визитами к своим приятелям. Сначала за ним бежали, открыв рот, потом начали кричать, дети начали бросать в него камни, и он принужден был спасаться бегством. Но едва только он обратился в бегство, все бросились его преследовать, теснить, толкать. Скаррон не видел другого средства избавиться от этой свиты, как броситься в реку. Он плавал, как рыба, но вода была холодна, как лед. Скаррон был в поту, простудился, и когда достиг другого берега, у него отнялись ноги. Все средства возвратить ему подвижность его членов остались тщетны. Его так мучили лечением, что он прогнал всех медиков, объявив, что предпочитает болезнь, и отправился в Париж, где уже славился своим умом. Там он заказал себе кресло собственного изобретения и посетил однажды утром в этом кресле Анну Австрийскую. В восторге от его ума она спросила его, не желает ли он какого-нибудь титула. «Есть титул, который мне очень желателен», — отвечал Скаррон. «Какой?» — спросила Анна Австрийская. «Титул больного вашего величества». И Скаррона пожаловали больным ее величества с пенсией в 1500 ливров. С этой минуты, не беспокоясь уже о будущем, Скаррон зажил весело, проедая капитал и проценты. Но однажды ему намекнули, по поручению кардинала, что напрасно принимает он у себя коадьютора. «А почему так?» — спросил Скаррон. «Разве он человек низкого происхождения?» «Нет». «Разве он не любезен?» «Бесспорно любезен». «Не умен?» «К несчастью, даже слишком умен». «Так почему же мне перестать видеться с таким человеком?» «Потому что у него дурной образ мыслей». «Право. О ком же, например, он дурно думает?» «О кардинале». «Как?» «Да, но я не прекращаю знакомство с Жилем Депрео, который дурно думает обо мне. А вы хотите, чтобы я перестал видеться с коадьютором, потому что он дурно думает о другом? Невозможно». Этим разговор и кончился. Скаррон из духа противоречия еще чаще стал видеться с Гонди. Утром того дня, о котором мы теперь говорим, Скаррон послал по обыкновению своего лакея с распиской за трехмесячным жалованием в кассу пенсионов, но ему отвечали, что государство не имеет более денег для господина Скаррона. Когда лакей принес этот ответ, у Скаррона был герцог де Лонгвиль, который предложил ему от себя пенсию вдвое больше той, в которой отказал ему Мазарини. Но лукавый больной отказался. Он распорядился так ловко, что в 4 часа после обеда весь город знал об отказе кардинала. Был четверг, приемный день Скаррона. К нему съехалось множество народа, и по всему городу зафрондировали страшнейшим образом. На улице Сент-Оноре Атос встретил 2 незнакомых дворян, верхом с лакеем, едущих по одной с ним дороге. Один из них приложился к шляпе и сказал ему: «Поверите ли, что этот негодяй Мазарини отнял пенсию у бедного Скаррона?» «Это ужасно», — отвечал Атос, тоже кланяясь неизвестным. «Видно, что вы благородный человек», — продолжал тот же всадник. «Этот Мазарини наказание, истинный бич». «Увы», — сказал Атос, — «кому вы это говорите?» И они расстались, обменявшись комплиментами. «Очень кстати, что мы сегодня должны быть там», — сказал Атос Виконту. мы изъявим свое сожаление бедняжке». «Но кто же этот Скарон, расшевеливший весь Париж?» — спросил Рауль. «Какой-нибудь опальный министр?» «Нет, какой министр?» — отвечал Атос. «Простой незнатный дворянин, но человек замечательно умный. Верно, он попал в немилость к кардиналу за какое-нибудь четверостишие». «А разве дворяне пишут стихи?» — наивно спросил Рауль. «Я думал, что это значит унижать себя». «Да, милый виконт», — отвечал Атос, смеясь, — «если писать дурные стихи, конечно. Но если писать хорошие, то, напротив, это еще возвышает человека. Посмотрите на господина Ротру». «Однако же», — продолжал Атос голосом, — «каким дают спасительный совет. Я думаю, что лучше не писать стихов». «Так этот Скарон поэт?» «Да, и теперь вы предупреждены, виконт. Следите за собой в этом доме, говорите только жестами, или лучше только слушайте». «Хорошо. Я буду много разговаривать с одним из моих приятелей. Это аббат Дербле, о котором я часто вам говорил». «Помню». «Подходите иногда к нам, как будто за тем, чтобы вмешаться в разговор. Но не говорите с нами и не слушайте, о чем идет у нас речь. Это за тем, чтобы другие нам не мешали». «Исполню в точности». Атос поехал нанести два визита. В 7 часов вечера они отправились на улицу Турнель. На улице не было прохода от портшезов, лошадей и лакеев. Атос протеснился и вошел с Раулем в дом. Первый попавшийся ему на глаза был Арамис, стоявший возле широкого на колесах кресла, покрытого балдахином. На кресле шевелилась, завернутая в парчевое покрывало, маленькая фигурка, довольно молодая, веселая, но иногда бледнеющая. Глаза ее, впрочем, не переставали выражать что-то живое, остроумное и грациозное. Это был аббат Скарон, вечно смеющийся, подшучивающий, страдающий и почесывающийся маленькой тросточкой. Вокруг этой подвижной палатки теснилось множество дам и кавалеров. Комната была очень опрятна и прилично меблирована. Шелковые с цветами занавеси, когда-то ярких цветов, но теперь немного полинявшие, спускались с широких окон. В комнате прислуживали 2 очень учтивых лакея. Заметив Атоса, Арамис пошел к нему навстречу, взял его за руку и представил его Скарону, изъявившему удовольствие видеть его у себя и сказавшему острый комплимент виконту. Рауль растерялся. Он не приготовился к встрече с величием острого ума. Он ловко поклонился. Арамис представил Атоса еще 2 или 3 лицам. Шум появления графа исчез мало-помалу, и разговор снова стал общим. Минут через 5, в продолжение которых Рауль оправился и сделал топографический обзор общества, дверь отворилась, и лакей доложил о мадемуазель Поле. Атос тронул виконта за плечо. «Заметь эту женщину, — Рауль сказал он, — это историческое лицо. К ней ехал Генрих IV, когда его убили». Рауль вздрогнул. С некоторого времени каждую минуту приподнималась перед ним какая-нибудь завеса и открывала что-нибудь героическое. Эта вошедшая женщина, еще молодая и прекрасная, знала Генриха IV и говорила с ним. Все стеснились около новой гостьи, все еще бывшей в моде. Она была высокого роста, со стройным станом, с копной золотых волос, какие рисовал Рафаэль и какие у всех Магдалин Тициана. Этот желтый цвет волос, а может быть и первенство ее над прочими женщинами, доставил ей прозвище «Львицы». Пусть знают наши современницы, дамы, домогающиеся этого модного титула, что он происходит, как они, может быть, думали, не из Англии, но завещан им их прекрасной, умной соотечественницей мадемуазель Поле. Поле прошла среди общего говора прямо к Скарону. «Итак, мой дорогой аббат», — сказала она своим спокойным голосом, — «вот вы и обеднели. Мы узнали об этом сегодня, после обеда, у госпожи де Рамбулье. Грасс рассказал нам». «Да, зато государство теперь разбогатело», — отвечал Скарон. «Надо уметь жертвовать собой в пользу Отечества». «Его преосвященство будет покупать себе теперь на лишних 1500 ливров в год помады и духов», — сказал фрондер, в котором Атос узнал незнакомца, встретившегося с ним на улице Сент-Оноре. «Но что скажет муза?» — заметил медовый голосок Арамиса. «Муза, которой необходима золотая середина. Потому что, если бы у Вергилия не было отрока, слуги, и пристойного крова, его гидра лишилась бы своих щупалец». «Хорошо», — сказал Скаррон, протягивая руку мадемуазель Поле. «Если я лишусь гидры, по крайней мере, при мне остается моя львица». Все слова Скаррона были в этот вечер чрезвычайно удачны. Такова привилегия простодушных. Господин Минаж чуть не прыгал от восторга. Мадемуазель Поле пошла занять свое обычное место, но сперва она оглядела с высоты своего величия все собрание, и взор ее остановился на Рауле. Атос улыбнулся. «Вас заметила мадемуазель Поле, виконт. Подите, поклонитесь ей. Будьте тем, что вы есть на самом деле, то есть простодушным провинциалом. Но не осмеливайтесь говорить с ней о Генрихе IV». Виконт краснея подошел к львице и скоро смешался с кавалерами, окружавшими ее кресло. Общество разделилось на две группы. Одна около Минажа, другая около Поле. Скаррон переезжал от одной к другой, маневрируя среди толпы своим креслом на колесах, с такой же ловкостью, как опытный лоцман правит шлюпкой в опасном море. «Когда мы поговорим?» — спросил Атос у Арамиса. «Подождите», — отвечал Арамис. «Теперь гостей еще немного, нас заметят». Дверь отворилась, и лакей доложил о коадьюторе. При этом имени все обернулись. Это имя начинало уже делаться знаменитым. Атос тоже оглянулся. Он знал аббата Гунди только по имени. Вошел маленький черный человечек, худо сложенный, близорукий, неловкий, исключая искусство владеть шпагой и стрелять из пистолета. Входя, он стукнулся о стол, который чуть не опрокинул, но все же на лице его было что-то величавое и гордое. Скаррон тоже поспешил встретить его в своем кресле. Мадемуазель приветствовал его жестом руки со своего места. «А», — сказал коадьютор, увидев Скаррона, то есть уже совсем на него наткнувшись. «Вы в немилости, аббат?» Эта фраза была у всех на языке. Ее 100 раз повторили в этот вечер, и Скаррон сказал уже 100 острот на эту тему. В 101-й он едва не осекся, но отчаянное усилие спасло его. «Кардинал Мазарини соблаговолил подумать обо мне», — сказал он. «Чудесно!» — воскликнул Минаж. «Как вы будете продолжать принимать нас?» — продолжал коадьютор. «Так как ваши доходы уменьшились, я должен буду сделать вас каноником Нотр-Дам». «Нет», — возразил Скаррон, — «я вас компрометирую». «Так у вас есть средства, которых мы не знаем. Я займу у королевы». «Да у ее величества нет ничего, что принадлежало бы лично ей», — сказал Арамис. Коадьютор обернулся и улыбнулся Арамису, делая ему пальцем дружеский знак. «Извините, аббат», — сказал он ему, — «я должен сделать вам подарок». «Какой?» «Шнурок на шляпу». Все оглянулись в сторону, где стоял коадьютор. Он достал из кармана шелковый шнурок странной формы. «Да это фронда», — заметил Скаррон. «Напомним, что «ля фронт» значит «проща». «Именно», — сказал коадьютор. «Теперь все делают в стиле фронды. Мадемуазель Поле, у меня есть для вас веер в этом стиле. Вам, Дербле, пришлю я моего перчаточника. Он делает перчатки в стиле фронды. А вам, Скаррон, моего булочника с безграничным кредитом. Он печет превосходные хлебы в стиле фронды». Арамис взял шнурок и повязал его вокруг шляпы. В эту минуту дверь отворилась, и лакей громко произнес: «Герцогиня де Шеврёз!» При имени герцогини де Шеврёз все встали. Скаррон поспешно направил свое кресло к дверям. Рауль покраснел. Атос сделал знак Арамису, и тот стал в амбразуре окна. Среди почтительных комплиментов, встретивших ее при входе, герцогиня, видимо, чего-то или кого-то искала. Наконец она увидела Рауля, и глаза ее заблестели. Увидела Атоса и сделалась задумчиво, увидела Арамиса в амбразуре окна и скрыла веером легкое движение удивления. «Кстати», — сказала она, как будто желая разогнать мысли, невольно ее осаждавшие, — «каково бедному Вуатюру? Не знаете ли вы, Скаррон?» «Как? Господин Вуатюр болен?» — спросил незнакомец, говоривший с Атосом на улице Сент-Оноре. «Что он наделал?» «Играл, не позаботившись приказать своему лакею взять смену белья», — сказал коадьютор. «Простудился и теперь умирает». «Где же это случилось?» «Да у меня. Вообразите себе, бедняжка Вуатюр дал торжественный обет не играть больше. За 3 дня это стало для него невыносимо, и он отправился ко мне, чтобы я снял с него обет. К несчастью, я в эту минуту был в дальней комнате занят с Брусселем, чрезвычайно важным делом. Вуатюр увидел маркиза де Люиня, который сидел за столом и ждал игрока. Маркиз подзывает его и просит сесть. Вуатюр отвечает, что не может играть, пока я не сниму с него обета. Люинь берет грех на себя и ручается за меня. Вуатюр садится, проигрывает 400 IQ, простужается, уходит и теперь умирает. «Неужели ему так плохо?» — спросил Арамис, вполовину спрятанный за занавесом окна. «Увы», — отвечал Минаш, — «очень плохо. И великий человек, может быть, покинет нас». «Он умрет», — зло заметила мадемуазель Поле. «Ждите. Он окружен султаншами, как турок. Мадам де Санто подает ему бульон, Ренадо греет ему одеяло, и даже приятельница наша Рамбулье посылает ему какие-то отвары». «Вы его не любите, милое Портенье», — сказал, смеясь, Карон. «Что за несправедливость, милый больной? Я так мало его ненавижу, что с удовольствием закажу молебны о спасении души его». «Вас недаром прозвали львицей», — сказала герцогиня де Шеврёз. «Вы больно кусаетесь». «Вы обижаете великого поэта, кажется», — рискнул заметить Рауль. «Он? Великий поэт? Полноте, виконт. Сейчас видно, что вы, как сами мне сказали, приехали из провинции и никогда его не видели. Он? Великий поэт? В нем нет и 5 футов». «Браво, браво!» — воскликнул высокий сухой брюнет с величественными усами и огромной шпагой. «Браво, прекрасное поле! Пора указать этому крошке Вуатюру его место. Я смело могу сказать, что я в поэзии таки знаю толк, и, по-моему, он прижалкий поэт». «Что это за хвостун?» — спросил Рауль у Атоса. «Это Скюдери. Автор Клелии и великого Кира, сочиненных им вместе с сестрой. Вон она разговаривает с этой хорошенькой девушкой возле Скарона». Рауль обернулся и увидел 2 новые, только что вошедшие лица. Одно из них милое, печальное, оправленное в прекрасные черные волосы с бархатными, как незабудки, глазами. Другая, по-видимому, ее попечительница, женщина холодная, сухая, желтая, образец дуэньи или ханжи. Рауль дал себе слово непременно поговорить с хорошенькой девушкой. Она, не имея никакого с ней сходства, напомнила ему Луизу, оставленную им в замке Лавальер, больную и забытую им на минуту среди этого шумного общества. Арамис между тем подошел к коадьютору. Коадьютор со смеющимся лицом шепнул ему несколько слов на ухо, и Арамис, несмотря на все свое умение владеть собой, невольно сделал легкое движение. «Осторожнее», — сказал ему Рец. «На нас уже смотрят». Он оставил его и пошел разговаривать с герцогиней де Шеврёз, около которой образовался большой кружок. Арамис смеялся, чтобы обмануть любопытных наблюдателей, и, заметив, что Атос, в свою очередь, поместился в амбразуре окна, он, бросив по нескольку слов направо и налево, подошел к нему. Тотчас же завязался у них разговор, сопровождаемый сильными жестами. Тогда Рауль подошел к ним, как просил его Атос. «Господин аббат читает мне рондо Вуатюра», — сказал Атос громко. «Я нахожу его несравненным». Рауль постоял возле них несколько минут, потом замешался в группе госпожи де Шеврёз, которые приблизились с одной стороны мадемуазель Поле, с другой — мадемуазель Скюдери. «Я смею не разделять мнение господина Скюдери», — сказал коадьютор. «Я, напротив, нахожу, что Вуатюр — поэт. И чистый поэт. Политических идей у него решительно нет». «Итак?» — спросил Атос. «Завтра», — поспешно отвечал Арамис. «В котором часу?» «В 6». «Где?» «В Сен-Манде». «Кто это вам сказал?» «Граф де Рошфор». «Кто-то подходил». «А философские идеи?» «Вот чего недоставало Вуатюру. Я согласен с мнением господина коадьютора. Чистый поэт». «Да, конечно», — сказал Минаж. «В поэзии он был удивителен, но при всем том потомство, удивляясь ему, упрекнет его в одном, именно в том, что он ввел в фактуру стиха слишком много вольности и, сам того не зная, убил поэзию». «Именно убил», — заметил Скюдери. «А что за образцовые произведения его письма?» — сказала герцогиня де Шеврёз. «О, в этом отношении он неоспоримая знаменитость», — сказала мадемуазель Скюдери. «Правда», — возразила мадемуазель Поле, — «когда он шутит. Но серьезный род его писем жалок. Если он не выражается жестко, так согласитесь, что он выражается очень дурно. Однако, признайтесь, в шутке он не подражаем». «Да, конечно», — отвечал Скюдери, покручивая ус. «Только, по-моему, комическое у него натянуто, шутки грубоваты. Вспомните его письмо Карпа к щуке». «Не говоря уже о том», — подхватил Минаж, — «что лучшими вдохновениями он обязан отелю Рамбулье. Вспомните Зелиду и Альсидолею». «Что касается меня», — сказал Арамис, подходя к кружку и почтительно кланяясь герцогине, ответившей ему грациозной улыбкой. «Я обвиняю его еще в слишком свободном обращении с вельможами. Он часто позволял себе вольности с принцессой, с маршалом Дальбре, с господином Шомбиргом и даже с королевой». «Как с королевой?» — воскликнул Скюдери, выставляя правую ногу. «Черт возьми, этого я не знал! Какие же вольности позволил он себе в отношении королевы?» «Вы разве не знаете его стихотворение «Je pensais»?» «Я думал». «Нет», — сказала герцогиня. «Нет», — сказала мадемуазель Скюдери. «Нет», — сказала мадемуазель Поле. «Действительно, королева сообщила его, я думаю, немногим. У меня оно есть и досталось мне из верных рук». «И вы знаете его наизусть?» «Я думаю, припомню». «Послушаем», — сказали все в один голос. «А вот по какому случаю сказаны были эти стихи», — продолжал Арамис. «Вуатюр ехал с королевой в карете по лесу в Фонтенбло. Они были только вдвоем. Он притворился задумчивым, чтобы королева спросила его, о чем он думает. Так и случилось». «О чем это вы думаете, господин Вуатюр?» — спросила Ее Величество. Вуатюр улыбнулся, помолчал несколько секунд, чтобы подумали, что он импровизирует, и отвечал. «Я думал, что судьба после стольких несправедливых напастей справедливо увенчала вас славой, блеском и почестями. Но как много счастливее вы были в прежнее время, когда вы были, не скажу, влюблены, хотя рифма этого и требует». Скюдери, Минаж и мадемуазель Поле пожали плечами. «Постойте, постойте», — сказал Арамис, — «есть еще две строфы». «Скажите два куплета», — сказала мадемуазель Скюдери, — «это не больше как песня». «Я думал, что этот бедный Амур, который всегда вас сужал своим орудием, изгнан из вашего дворца, без своих стрел, своего лука и своих чар. Чем же я могу воспользоваться, Мари, проходя около вас, если вы так жестоко обращаетесь с теми, кто так верно служил вам?» «О, что касается этой последней выходки», — сказала герцогиня де Шеврёз, «не знаю, сообразна ли она с правилами поэзии, но я заступаюсь за нее как за истину, и госпожа Дотфор и де Сеннес присоединятся, если надо, ко мне, не считая господина де Бофора». «Мне до этого нет дела», — сказал Скарон. «С сегодняшнего утра я уже не ее больной». «Что же последний куплет?» — сказала мадемуазель Скюдери. «Последний куплет». «Слушайте», — сказал Арамис. «Последний куплет имеет то преимущество, что называет людей прямо по имени, так что ошибиться нельзя. Я думал, ведь мы, поэты, всегда вообразим что-нибудь причудливое. Что сделали бы вы в вашем теперешнем настроении, если бы увидели пришедшего сюда герцога Бекингема? И кто оказался бы в немилости, герцог или отец Викентий?» Отец Викентий был духовник королевы. Все принялись в один голос осуждать дерзость Вуатюра. «Но», — сказала вполголоса девушка, замеченная Раулем, — «я, к несчастью, нахожу эти стихи очень милыми». Рауль был того же мнения, подошел к Скарону и сказал ему краснее. «Сделайте одолжение. Скажите, кто эта девушка, которая одна высказала свое мнение против целого общества?» «А, любезный Викон», — сказал Скарон, — «кажется, вы хотите предложить ей наступательный и оборонительный союз? Рауль снова покраснел. «Признаюсь, — сказал он, — я тоже нахожу эти стихи очень хорошими». «И они действительно хороши, — отвечал Скарон. — Но тише, между поэтами эти вещи не говорятся». «Но я не имею чести быть поэтом, — сказал Рауль, — и спрашивал у вас, — да, кто эта девушка, не так ли? Это прекрасная индианка». «Извините, — продолжал Рауль краснея, — это мне ничего не объясняет, ведь я провинциал». «То есть вы плохо понимаете красноречие, льющееся здесь из всех уст?» «Тем лучше, молодой человек, тем лучше. И не старайтесь понять, вы потеряете время, и когда поймете, надо надеяться, что будут говорить уже иначе». «Так извините меня, — сказал Рауль, — скажите же, кого это вы называете прекрасной индианкой?» «Одна из прекраснейших, бесспорно. Мадемуазель Франсуаза де Обиньи. Она из фамилии знаменитого Агриппы, друга Генриха IV. Она его внучка. Приехала с Мартиники, и вот почему я называю ее прекрасной индианкой». Рауль взглянул на нее с любопытством, и взоры их встретились. Девушка улыбнулась. Продолжали говорить о Вуатюре. «Посмотрите, — сказала мадемуазель Дубиньи, обращаясь к Скарону, как будто желая вмешаться в разговор его с молодым виконтом. — Не удивляетесь вы друзьям Вуатюра? Послушайте, как они его ощипывают, хваля. Один не признает в нем здравого смысла, другой — поэзии, третий — оригинальности, четвертый — юмора, пятый — независимости, шестой — боже мой! С чем же останется эта неоспоримая знаменитость, как выразилась Скюдери?» Скарон начал смеяться, Рауль тоже. Прекрасная индианка, сама удивленная произведенным ею эффектом, потупила глаза с прежней наивностью. «Вот умная девушка», — сказал Рауль. Атос, все еще стоя в амбразуре окна, наблюдал за всей сценой с улыбкой презрения на губах. «Позовите, пожалуйста, графа де ля Фер», — сказала герцогиня коадьютору. «Мне нужно с ним поговорить». «А мне нужно, чтобы все думали, что я с ним не разговариваю», — отвечал коадьютор. «Я очень люблю и уважаю его, потому что знаю его былые подвиги, некоторые, по крайней мере, но намерен засвидетельствовать ему мое почтение только завтра утром». «Почему же именно только завтра утром?» — спросила герцогиня. «Это вы узнаете завтра вечером», — смеясь, отвечал коадьютор. «Право, любезный Гонди», — возразила мадам де Шеврёз, — «вы говорите загадками». «Господин Дербле», — прибавила она, оборачиваясь к Арамису, — «хотите ли еще раз услужить мне сегодня?» «Прикажите», — отвечал Арамис, — «сегодня, завтра, послезавтра, всегда». «Так попросите ко мне графа де ля Фер, я хочу поговорить с ним». Арамис подошел к Атосу и возвратился с ним. «Граф», — сказала герцогиня, отдавая Атосу письмо, — «вот то, что я вам обещала. Наш протеже будет принят как нельзя лучше». «Он очень счастлив, что обязан вам хоть чем-нибудь», — сказал Атос. «В этом отношении вам нечего ему завидовать. Я обязана вам знакомством с ним», — отвечала лукавая красавица, с улыбкой напомнившей Атосу и Арамису Мари Мишон. С этими словами она встала и велела подать свою карету. Мадемуазель Пале уже уехала, мадемуазель Скюдери тоже уезжала. «Виконт», — сказал Атос, обращаясь к Раулю, — «проводите герцогиню. Попросите, чтобы она позволила вам свести ее с лестницы, и, сводя, поблагодарите ее». Прекрасная индианка подошла проститься со Скароном. «Вы уже едете?» — сказал он. «Одна из последних, как видите. Если получите известие о Вуатюре, особенно если хорошие, сделайте одолжение, сообщите их мне». «О, теперь он может умереть», — сказал Скарон. «Как так?» — спросила девушка. «Конечно. Панегирик его готов». И они расстались, смеясь. Девушка обернулась, чтобы с участием еще раз взглянуть на калеку, а бедный калека провожал ее нежным взором, полным любви. Мало-помалу толпа редела. Скарон как будто не замечал, что некоторые из гостей разговаривали с таинственным видом, что многие получили письма и что вечер его имел, по-видимому, какую-то тайную, вовсе не литературную цель. Какое дело Скарону? Теперь пусть фрондируют у него сколько угодно. С утра этого дня он уже не больной, Ее Величество. Рауль проводил герцогиню до кареты, она села и дала ему поцеловать руку. Потом, повинуясь минутной прихоти, одной из ее милых и особенно опасных вспышек, она вдруг схватила его за голову и поцеловала в лоб, говоря: «Виконт, да принесет вам этот поцелуй счастье, которого я вам желаю». Она оттолкнула его и велела кучеру ехать в особняк Люиня. Карета тронулась, герцогиня сделала Раулю прощальный знак из окна, и он возвратился в зал смущенный и растерянный. Атос догадался о происшедшем и улыбнулся. «Пойдемте, виконт», — сказал он, — «пора домой. Завтра вы едете в армию принца. Проведите же хорошенько последнюю ночь у штатского человека». «Так я буду солдатом?» — спросил Рауль. «Благодарю вас от всего сердца». «Прощайте, граф», — сказал аббат Дербле, — «я возвращаюсь в свой монастырь». «Прощайте, аббат», — сказал коадьютор. «Завтра я говорю проповедь, и мне надо еще сегодня просмотреть 1-2 текстов». «Прощайте, господа», — сказал граф. «Я просплю 24 часа подряд, просто падаю от усталости». Все трое раскланялись и уехали, обменявшись последним взглядом. Скарон украдкой следил за ними сквозь занавеси своей гостиной. «И ни один из них не сделает того, что говорит», — сказал он с улыбкой. «Кто знает... Может быть, они возвратят мне мою пенсию? Они могут действовать руками, это уже много значит. Увы, я владею только языком, но постараюсь доказать, что и это что-нибудь да значит. Эй, Шампенуа, уже 11 часов, подкати меня к постели. Право, это Добиньи — премилое создание». И он исчез в своей спальне, двери которой за ним закрылись. Свечи одна за другой погасли, в салоне на улице Турнель.